Глава вторая. Перед ним в креслах сидели две курящие девицы, блондинка и брюнетка, одетые по-рабочему, лаковые туфли на высоченных каблуках, короткие по самую срамоту юбки и воздушные кофточки с глубоким вырезом. Сквозь матовую полупрозрачную материю, как сквозь запотелое банное стекло, проглядывала загорелая нагота. На одной были черные колготки со змеиным узором, вторая оказалась голоногой. «Кажется, проснулся», — тихо сказала брюнетка и, отдав подруге длинную дымящуюся сигарету, наклонилась к нему. Ее лицо бугрилось той нездоровой свежестью, какую сообщает коже недавно наложенный изобильный макияж. Девица погладила проснувшегося клиента по голове и выпустила в него серую никотиновую струйку. «Не надо», — взмолился он, поняв, что вечер нанес по своему организму чудовищный алкогольно-никотиновый удар. Блондинка понятливо усмехнулась и, напоследок глубоко затянувшись, направила табачный дым себе под кофточку, прямо в ложбинку между грудями. Ткнув сигарету в пепельницу с кучей окурков, отвратительно похожих на опарыши для рыбалки, она закинула ногу на ногу, и стали видны маленькие фиолетовые синяки, оставшиеся на бедре от чьей-то требовательной пятерни. «Жив, папочка?» — сочувственно спросила брюнетка. «Кажется», — вздохнул он. «Вы так кричали во сне, Михаил Дмитриевич? Мы даже испугались», сообщила блондинка с недобрым и насмешливым сочувствием. Девица, конечно же, специально назвала клиента по имени и отчеству, стервозно намекая на некую его постыдную несолидность, свидетельницы, а может и соучастницы, которой она стала этой ночью. «Кричал?» «Да, мне приснилось, чепуха, грибы со змеями», сбивчиво объяснил он. «Вы, наверное, до нас в китайский ресторан ходили», подбавила ехидство блондинка. «Почему в китайский?» «А, ну да». Сообразив, кивнул он и с трудом огляделся. Генеральный директор фирмы «Сантехуют» Михаил Дмитриевич Свирельников лежал в большом гостиничном номере на широкой истерзанной кровати. Из одежды на нем не присутствовало ничего, кроме черных носков, стягивавших щиколотки, которые страшно от этого чесались. Во рту была тлетворная сухость. Такую же, наверное, ощутила бы египетская мумия, удивительным образом очнувшись к новой жизни через 3000 лет. Все тело страдало от ночных излишеств. В голове перекатывалось чугунное ядро боли. Сердце колотилось возле самого горла. Туда же, кажется, подступала и печень. А душа? Душа безысходно маялась утренним позором. Из провала памяти, точно из адской расщелины, доносились крики давешнего разгула и вырывались подсвеченные грешным пламенем тени содеянного. Теперь оставалось сообразить, как его сюда занесло. Кажется, вчера он помирился с Веселкиным. Или приснилось? Нет, точно помирился. Михаил Дмитриевич вспомнил, как ему позвонил Вовико и запел, мол, негоже двум боевым товарищам враждовать из-за каких-то унитазов, мол, пришло время встретиться и, по-мужски поговорив, заключить мир. Без всяких яких. Свирельников согласился. Свара между бывшими компаньонами тянулась давно, всем надоело, да и стоило недешево. Встречу назначили в ресторане «Кружало», где посреди большого накуренного зала в стеклянном стойле жует сено и помахивает хвостом настоящий ослик, а между столами мечутся официанты, наряженные под гоголевских парубков. Пили горилку с перцем, закусывали тонко нарезанным, завивающимся как стружка салом, солеными пупырчатыми огурчиками и кровяной чесночной колбасой. Вовико от избытка примирительных чувств одной рукой бил себя в грудь, а другой наливал рюмку за рюмкой. Михаил Дмитриевич, размякнув, раз пять заказывал ошароваренным бандуристам песню про рушник. Ее очень любил и часто певал во хмелю покойный отец. «Рідна мати моя, ти ночей не доспала».